Сижу под неон, как в старый обед. Где удача не шанс, а билет на рассвет. За спиной город, впереди рулетка. А в кармане последняя сигаретка. Бармен молчит, но глаза говорят. Ты не первый, кто верит в свой клад. Я киваю, мне не нужен совет. Мне нужен лишь шанс, чтоб продлить и увидеть еще один рассвет. Казино не дом, не ад и не рай. Это зеркало тех, кто не спит по ночам. Ты ставишь на черное, сердце стучит, а шарик летит и все решит. Казино не ложь, не гроза, не сон. Это правда, что больно жжет, как огонь. Ты проиграл, ну и пусть не беда. Главное, ты снова пришел сюда. За столом покерным лицам маски. Каждый скрывает свои сказки. Кто-то смеется, кто-то дрожит, кто-то в душе уже все проиграл, но молчит. Я ловлю взгляд у девчонки с коктейлем. Она знает, я здесь не за золотом и не за хлебом. Я здесь, чтоб почувствовать, что я жив, опять рискнув, пусть даже на миг или минуту. Казино не дом, не ад и не рай. Это зеркало тех, кто не спит по ночам. Ты ставишь на черное, сердце стучит, а шарик летит и все решит. Казино не ложь, не гроза, не сон. Это правда, что больно жжет, как огонь. Ты проиграл, ну и пусть не беда. Главное, ты снова пришел сюда. Казино всегда в плюс, это факт. Но я играю не в плюс, я играю в азарт. С хаосом, с риском, самим собой. В этом зале я честен хоть раз в жизни своей. Неон гаснет, но я запомню этот свет, потому что в нем не выигрыш, а ответ.